One more time.

just a dream. No. world that I wear. What if I don't compromise I'm so done life. Delicate science. Oh, this is my проплыл. Проплывая мимо, и лишь холодная луна в доме одиноким гостем. Я без тебя схожу с ума. Забыть тебя мне так непросто. Мимо, и лишь холодная луна.